мать и дочь. Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилась, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были видны с бугра, где стояла деревня Бартенева, родина Марии Трофимовны. Мария Трофимовна ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны. Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой. Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками, колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу. По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было видно половину России. Действительно, вид был широкий. За лугами блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес. Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза. А в усадьбе, где жил когда-то Чайковский, невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену, единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной. Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта. Дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели. Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной, сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем. Любимую работу, дружную семью и многое другое. Но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще. Но это что-то все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это что-то. Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда. «Звезда полей», — думала она, — «путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге и в маленький глухой городок, и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце. Если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния. Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы, и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает, здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды. Ведь это же ей, ей он сказал. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце от того, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви, потому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив, если бы он был жив. Аграфена вполголоса спросила: «Ты что, не спишь?» Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому холодному морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте. Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное, от них осталось и наполнило все ее существо тем что-то, что и было должно быть счастьем. Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским. Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня. Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела. Сережки ей очень шли. Вот помру, — сказала Аграфена, — останутся эти сережки тебе, и ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя. Дареное при жизни дарить, обидно это тому, кто дарил. На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной, с алыми розами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые, строгие глаза. «Глаза строгие, — думала она, — а сам-то был такой уж добряк, что другого такого и не сыщешь». Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах. Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь. Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной, мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее. «Этого ты хотел?» — спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского. «Да, этого! Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнее, потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано — стремление к совершенству». С концерта возвращались поздно. Была вся в звездной игре холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным. Не то что загадочным, а новым. Чуть белели песчаные ксагоры в лесу, и с озера со стороны Яра долетел протяжный непонятный звук, как будто там трубил лось. «Никогда еще я так не отдыхала, — сказала Мария Трофимовна. — Тебе не холодно, мама?» «Неужто ж я не привыкла, — ответила Аграфена. — Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься, Маша, хоть на вид ты и спокойная. А это, говорят, худо. От этого люди меньше положенного срока живут. А иначе и жить не стоит, мама, — ответила Мария Трофимовна. — Да, оно, пожалуй, и так. — Засмеялась Аграфена. — Без интереса, без любви. Куда уж хуже.